Глава 22. Последним занятием на сегодня стояла защита от чар. С первой же секунды моего появления в кабинете Эндел не отрывал от меня глаз. Он будто бы знал, что я вытянула его имя, когда происходило деление на команды. Уперевшись локтями в стол, я таранила профессора испепеляющим взглядом. «Если ничего нельзя поменять, и мы будем работать вместе, я обречена». Эндел может манипулировать мной или сделать так, чтобы я оказалась в чертовом лабиринте. «Мисс Тертл объявила, кто будет вашим напарником», — слащаво произнес Эндел, поднимая взгляд на меня. «Надеюсь, все остались довольны. Поговорим же о том, что от вас требуется в мире людей. В течение одной недели каждая команда должна одурманить трех людей». В теории вы знаете, как заставить человека поддаться вашему греху. Вы должны действовать сплоченно и слушать друг друга, чтобы прийти к результату. За вашими потугами будут следить студенты четвертого курса. Не допускается, чтобы в команде работал только один грех. Если это будет замечено, его сразу же отправят в лабиринт. Эндел вышел из-за стола и сложил руки на массивной груди. На поверхности вас могут убить защитники, но ваша главная задача — не сражаться с ними, а толкать людей к греху. Вы должны выступить провокаторами и подчинить смертных своему греху, который обязан привести их к скоропостижной кончине. Если же вы одурманите разум человека и выступите сторонним наблюдателем, это не будет засчитано. Старшекурсники проследят за чистотой выполнения». «Даже за вами!» — выкрикнул кто-то из грехов. Эндел кровожадно улыбнулся. «Не сомневайся, Дэй, я всегда выполняю работу идеально». Профессор снова вернулся за стол. «Портал в людское обиталище откроется послезавтра в полночь. Он будет в заветшем лесу возле озера Майерхау. Совсем недавно вы проходили испытания у мистера Сникса, и вам уже известна дорога до цели. Добираться вам дозволено как угодно и с кем угодно. Но, оказавшись среди людей, вы должны разбиться по соответствующим парам. Вас могут отправить в разные точки мира, где каждый говорит на другом языке. Но после того, как вы пересечете границы ада, вы сможете понимать всех. И вас будут понимать все». «А как же обстоят дела с жильем и едой?» — вопросил кто-то, чем вызвал ехидный смех у профессора. «Вы — создание ада. Вы наделены силой, харизмой и хитростью. Украсть немного денег на захудалый земной уголок не станет для вас большой проблемой». Я откинулась на спинку стула, кусая ноготь. «Помимо того, что я буду дурить и убивать людей, мне нужно воровать, дабы не остаться на улице. Всего этого хочет дьявол, но хочу ли я?» Что-то внутри снова укололо мой живот, и я съежилась, учащенно дыша. Спустя несколько мгновений странная боль отпустила меня. Пока я отвлекалась на эти моменты, грехи перешептывались, обсуждая грандиозные события. В то же время я ощущала, как моя голова пухнет от наплыва противоречивых мыслей. Чтобы стать истинной гордыней, мне нужно идти по головам и костям. А все для чего? В угоду лукавому? Бог снова заколол, от чего я согнулась. Возможно, дьявол слышал мои мысли и не одобрял того, к чему я приходила. Когда раздался звонок, грехи вырвались из кабинета, а я не двигалась с места. Эндел предполагал, что я останусь, и ни на йоту не удивился. Он присел на уголок стола, внимательно изучая мое лицо. «Довольно, что я буду с тобой в команде?» «Вы подстроили все», — отчеканила я и встала. «Но как?» Профессор даже не пытался скрыть подлость. «Немного магии, не более». «Зачем все это?» «Хочу увидеть тебя в деле собственными глазами». «Или придумать пакость», — я помотала головой. «Из-за того, что мы с Дэвидом проникли в кабинет?» Эндел ухмыльнулся. «Фрей, тебе нужно отдохнуть, порой ты слишком много думаешь». Утром следующего дня я ощутила недомогание. Я была вялой и с трудом просидела все занятия. В комнату меня проводил Дэвид и решил остаться ненадолго. Он видел, что мне стало хуже, и это беспокоило его не меньше меня. Протянув стакан воды, он сказал: «Твое состояние может сказаться на миссии на поверхности». «Знаю». Я сделала несколько глотков, затем отдала стакан Дэвиду. «Но знала бы я, что с этим делать?» «Что если спросить у Эндела?» Я прикусила губу. «Он видел, что случилось со мной на поклонении». «Тогда это не будет для него новостью», — Нужно найти его. Уже поздно. Завтра у нас не будет занятий, мы сможем поймать профессора утром или в обед. Я сама. Я взглянула на Дэвида. Я сама это сделаю. Дэвид пожал плечами. Твое право, Фрей. Только не наделай глупостей. Впервые Эндел Эстер не попадался мне на глаза. Это могло бы стать сенсацией, если бы все не протекало так печально. Я застегивала кофту и закрепляла на спине посох, когда услышала стук в дверь. Это была Кесади. Она приоткрыла дверь и коротко улыбнулась. «Пойдем вместе до портала». «Конечно, Дэвид будет с нами». «Тогда у монстров будет выбор, кого сожрать», — хихикнула она, прикрывая за собой дверь. «Я буду у главного входа, поторопись». «Хорошо». Я вздохнула, взглянув в зеркало. На меня смотрела испуганная хрупкая девушка, которая даже не представляла, как справиться с испытаниями на поверхности. У нее не было ни грамма уверенности в собственных силах и победе. И, кажется, это стало главной проблемой, ведь дьявол не любил таких. Закинув в карман джинсов небольшой клинок, выданный на боевых искусствах, я вылетела из комнаты. На первом этаже меня ждала Кесади, а к ней любезно присоединились Дэвид и Брэд. Парни оделись в свободную черную одежду и также закрепили посохи на спине. Я была уверена, что помимо деревянного шеста они взяли с собой другое оружие, вроде ножей или клинков. Вряд ли бы кто-то не соблазнился возможностью обчистить оружейную академию. Дэвид встретил меня мальчишеской улыбкой. Пока Кесади болтала с Брэдом, я крутила карту завядшего леса, стараясь вспомнить все злополучные места. Дэвид с интересом наблюдал за моими действиями, словно собирался открыть для себя что-то новое. «Фрей!» — Дэвид забрал карту и свернул ее. «Я хорошо знаю дорогу. А если с тобой что-то случится?» «Тогда он отдал мне карту и ухмыльнулся. Она тебе все же понадобится». На боевой аллее собирались все грехи. Некоторые переоделись в кольчугу, что было не самым плохим вариантом, а кто-то снабдил себя рюкзаками. Первокурсники выглядели слишком увешанными, в отличие от четвертого курса. Статные парни и девушки не взяли с собой ничего, кроме посохов. Я остановилась в центре толпы, высматривая Эндала. Преподаватели стояли перед грехами и инструктировали тех, у кого остались вопросы насчет земных испытаний. Кесади ворковала с Брэдом неподалеку от меня, а Дэвид что-то высматривал, уставившись в небо. По правде говоря, я не думала, что доживу до этого дня. Я не была уверена, что пройду все испытания ада, но это случилось. Только благодаря задиристому профессору Эстеру. Словно вихрь, Эндел вырвался из толпы грехов и осмотрел учеников. Я выпрямилась, чтобы он заметил меня. Никогда бы не подумала, что захочу этого, но мне нужно было поговорить с ним. Возможно, он знал даже больше, чем Саманта. По классике жанра Эндел нашел меня взглядом. Наши глаза встретились, его губы растянулись в странные улыбки. Он сцепил руки за спиной, шагнув перед преподавателями. «Хочу поздравить вас с этим знаменательным моментом. Ровно через 2 часа откроется портал, поэтому вы можете приступать. Помните, дьявол всегда рядом и видит вас». Эстер посмотрел на меня. «Видит насквозь».